«Успокойтесь», — крикнул он, и толпа малость притихла. «Сейчас мы во всем разберемся. Мне доложили, что вы, господин гном, продаете испорченное зерно пшеницы, это так? Стоп, что чтобы тильшцы продавал порченное зерно? Да быть такого не может. Это же самый честный торговец, которого я знаю. Не может он заниматься подобным. Милздарь, да я сам не понимаю, что происходит», — пытался объясниться гном. «Я продавал вполне нормальную пшеницу, но она внезапно превратилась в это», — и он указал на мешки с порченным зерном. «Причем испорченным до невероятной степени, там только всяких личинок и жуков не хватает для полноты картины. Очень сложно поверить в то, что совсем недавно оно было нормальным. Вот и стражник был со мною солидарен. Как-то не похоже это на нормальное зерно. Да спросите у тех, кто покупал его у меня, оно было нормальным». «Так и было», — подтвердила одна из дамочек в толпе. «Но затем оно моментально испортилось. А я хотела из него сделать муку для хлеба. Он продал нам порченное зерно». И толпа снова начала кидаться угрозами в адрес гнома. «Так, ситуация обостряется, мне надо вмешаться и помочь ему, или все станет гораздо хуже. Друзья, меня зовут Альп, я из племени Железных Клыков», — сказал я как можно громче и вышел вперед, вновь привлекая к себе внимание. «И вот стоило покупать накидку, раз все равно рвусь в самое пекло, зато стоило увидеть меня тильшцу, и он наконец-то позволил себе немного порадоваться. Я знаю этого гнома и готов говорить в его защиту». «Вы действительно знаете его?» — спросил у меня воин. «Да, уже несколько лет он посещает нашу деревню и предлагает свои товары. Могу свидетельствовать, что он никогда не обманывал нас и всегда решал спорные вопросы в пользу покупателя». «Хаем, это хорошо, что вы за него заступаетесь, но ситуация все равно складывается не в его пользу. Друзья», — обратился я к толпе, — «ну сам подумайте, не может зерно мгновенно из нормального превратиться в испорченное. Это определенно магия, а гномы ею не обладают». Тут народ действительно притих. «Магия на Руси явление диковинное. Это у нас в деревне из-за матери к ней относились спокойно, ибо постоянно видели, как моя матушка лечит и использует магию на урожае. В этом городе, я уверен, с таким вообще не сталкивали. Тем не менее все знали, что гномы точно не владеют магией. В своем изначальном мире она у них была, а тут они ее лишились. Это сильно на них повлияло, отчего многие погибли в первые десятилетия после слияния миров». «Что за магия способна испортить гнездо?» — задумчиво произнес воин. «Скорее не испортила, а заставила сохранять приемлемый для продажи вид определенное время», — сказал я. «Моя мать владела магией природы, и я точно знаю, что есть заклинания, помогающие семенам и даже овощам сохранять съедобное состояние сверх их обычного срока. И да, она была эльфийкой. А ведь эльфы не любят всех, кто имеет дела с орками», — сказал кто-то из толпы. «Они наше племя презирают», — сплюнул под ноги один из орков. «Если ведешь дела с нами, то длинноухие не будут работать с тобой, даже если ты предложишь им горы золота». «Но я не был ни разу в Светлой Империи», — озадаченно произнес тильшц. «Я просто только недавно вернулся из Доминиона Света. Боги, там я и купил это зерно». «Учитывая, что высшие эльфы живут лишь в пределах своей империи и Доминионе Света, то становится понятно, откуда взялось это зерно, которое в определенный момент внезапно испортилось». Тильшц оказался сам в дураках. «Я сейчас не то чтобы блефовал, но старался подстраивать факты под данную историю. Не знаю, какая история там произошла на самом деле, да и толпе сейчас не очень-то нужна правда. Сейчас нужно вызвать их нужные мне и Тильшцу эмоции, направить их недовольство на других. Эльфы вполне подходят для этой цели, и у меня это получилось». Теперь толпа проклинала эльфов и уже почти забыла про гнома. Теперь бы намекнуть, как можно окончательно решить эту проблему, но слово взял стражник. «Караванщик действительно не владеет магией, а именно она и является причиной того, что нечто подобное произошло с пшеницей», — сделал заключение витебский командир стражи. «Торговец, вы согласны вернуть деньги покупателям? Тогда я буду считать, что вопрос закрыт». «Конечно», — тут же согласился гном. «Я согласен вернуть всем, кто покупал у меня пшеницу, память у меня хорошая, верну все до последнего медика». «Собственно, это я и хотел предложить, так что все получилось как нельзя хорошо». Следующие полчаса тильшц возвращал деньги всем своим покупателям. Были и те, кто хотел получить деньги на халяву, но тут уже стража города сама бралась за наказание халявщиков. В конце концов толпа полностью рассосалась, Стража покинула это место, и мы с гномом могли друг с другом поговорить нормально. Мальчик мой, Тильшц как никогда был мне рад. Не знаю, каких богов мне благодарить, но ты появился чертовски вовремя. Так, может, меня и поблагодаришь? Улыбнулся я. О, еще как отблагодарю. Дай только немного дух перевести и успокоиться. И да, я теперь отныне всегда буду продавать тебе свой товар по себестоимости. Смотри, я тебя за язык не тянул. Ладно, пошли с нами. Тут есть неплохой постоялый двор, расскажешь обо всем за кружкой пива. Вскоре я, Брок, Тильшц и один из его охранников устроились за столиком на постоялом дворе и пили пиво. Так расскажешь, что за история с зерном? Спросил я. Да я сам был бы рад понять, что именно произошло. Возмущению гнома не было пределов, ведь во всем этом получается действительно виноваты эльфы и их подручные. Это самое зерно я действительно закупил в Доминионе Света, сумел организовать бартер с одним графом. И ладно бы он мне по дешевке отдал это зерно, но нет, торговался за каждый пуд так, словно продавал мне золото. Эльфы зачаровали зерно и через своих людей в Доминионе решили распространить его, выдал я версию. Только непонятно, зачем им это делать. К Светлой Империи и Доминиону Света отношения и так крайне предвзятые, а продавая порченное зерно, они точно не улучшат свою репутацию и только сильнее настроят против себя всех остальных. Я не знаю, зачем они это сделали, развел руками гном, но точно знаю, что больше с этим графом торговать не буду и расскажу о случившемся каждому торговцу и караванщику. Да и вообще пора заканчивать иметь дела с Доминионом Света, раз началось подобное. Это может ударить по твоим доходам, подметил я. Разве что в этом году недополучу немного золота и только. Просто буду торговать в других местах и начну чаще ходить в Славорию. А там оценят, что я перестал торговать с Доминионом Света. А ведь правда, славорцы будут рады новому каравану, что будет возить к ним в страну различные товары в обиход шестерок эльфов. Они еще на полную катушку воспользуются историей с испорченным зерном, чтобы посильнее досадить своим неприятелям. Так что Тильшц действительно теряет не так уж много и в следующем году сможет компенсировать убытки. «Ох, я же проявляю огромную невежливость», — заявил Тильшц. «Альп, а ты что делаешь в этих краях, и не познакомишь ли меня со своим другом? Это Брок, он тоже со Смоленщины. Я с ним недавно пересекся и предложил вместе со мной доехать до Полоцка. У нас обоих дело к тамошнему племени берсерков». Брок лишь поднял правую руку в качестве приветствия и продолжил пить пиво. «А как поживают твои многоуважаемые родители, Тильшц? Мою мать убили в праздник зимы. Именно по этой причине я отправился в свое путешествие. Боги, что произошло, мальчик мой? Ну, я ему и рассказал, как и что. От этого гнома я точно не собирался ничего скрывать, да и он сам обо всем узнает, когда наведается в нашу деревню». Поэтому был ли хоть какой-то смысл не сообщать Тильшцу, что произошло? Какая трагедия! Гном не играл, а вправду был расстроен рассказанным мною. И ты подозреваешь, что этот барон имеет какое-то отношение к убийству твоей матушки? Не подозреваю, а знаю точно, поправил я его. Он послал своих людей убить ее, но я не знаю, кто отдал ему этот приказ и по какой причине. Понимаю, что в конце концов конец моих поисков приведет меня в Светлую Империю. Но сначала нужно получить хоть какие-то ответы и знать точно, кого обвинять в произошедшем. Непростое дело ты взвалил на себя, моя мальчик. Доминион Света якобы рад всем, кто желает поселиться в данном государстве, но там хорошо относится только к людям. Хуже всего приходится оркам и полукровкам. Я все понимаю, но отступать не намерен. Этот кровавый долг должен быть выплачен полностью. Тогда я тебе помогу, заявил Тильшц. Чтобы не привлечь к себе внимание ненужных людей, можешь воспользоваться моим караваном, и так ты незаметно попадешь туда, куда тебе нужно. Тильшц, ты хоть понимаешь, во что ввязываешься? Спросил я. Речь идет о том, что я после допроса с пытками убью барона, одного из аристократов Доминиона Света. К тому же ты не обязан мне помогать. Как это не обязан? Ты меня очень выручил сегодня. Заступился за меня, хотя мог тоже не вмешиваться. Я бы максимум посидел немного в здешних казематах и лишился больше количества золота, но и только. Однако благодаря тебе я все еще на свободе. И еще, к Доминиону Света у меня теперь тоже есть свои претензии. Они посмели обмануть Тильшца Золоторукова. Это им дорого обойдется. Если мне можно высказаться, то это идеальный вариант для тебя, сказал Брок. На чужой земле будет хорошо, если ты сможешь воспользоваться репутацией своего друга, которого там знают, и заодно не будешь лишний раз попадаться на глаза тем, кто может тебе помешать в твоем путешествии? Я еще раз спрошу, ты уверен в этом, Тильшц? Спросил я. Тебе придется отказаться от своего заработка, чтобы помочь мне. Ха, отказаться. Да я последний медняк стрясу с доминионцев. Продам им всякий хлам, набранный мной почти за бесценок ради интереса, но при этом заставлю их купить его по тройной цене. Я еще отобью свои потери, связанные с этой пшеницей. Гном был настроен серьезно. И будь я проклят, но мне его помощь действительно пригодится. Караван будет хорошим прикрытием, а сам Тильшт станет идеальным источником ценной информации. Благодаря ему моя задача станет на пару порядков легче. Совру, если скажу, что твоя помощь мне не пригодится, признался я. Призываю тебя еще раз все хорошо обдумать. Это очень опасное дело, возможно, придется быстро покинуть Доминион и более туда не возвращаться из-за риска оказаться на виселице. Думаешь, я стал караванщиком, не осознавая риски своей работы? Я люблю опасность. И повторюсь, мне есть за что мстить доминионцам. Это правда. Насколько я знаю, гномы в этом мире крайне любят риск. Именно поэтому, несмотря на достаточно продолжительный срок жизни, половина из них и до 100 лет не доживает. Тильшцы решили подставить, и поэтому он будет рад как самостоятельно подгадить доминиону, так и мне помочь убить того барона. Для него это все просто рискованная забава. Что ж, ладно, хочет мне помочь, отказываться не буду. Поглядим, к чему это приведет. Интерлюдия. Граф. Барон Гальц нервничал. Уже наступила весна, а посланные им на территорию Руси люди так и не появились. Хоть собирая еще людей и отправляя их туда же. А ведь ему приказали убить ту эльфийку и доложить об успехе до середины лета. Можно было подождать, пока закончится зима, и сразу послать две или три группы убийц, но барон не хотел откладывать дело в долгий ящик и послал одну группу сразу, как ему был дан указ. Он понимал, что из-за зимы отнюдь не сразу получит информацию об успехе или провале, но слишком долго длится молчание. Видимо, все же придется отправлять еще несколько групп. Тут в дверь постучались, и в помещение вошел слуга Гальца по имени Фрэнсис. «Барон, вас прислали письмо, запечатанное гербовой печатью вашего рода», — доложил слуга и протянул упомянутое письмо. Гальц в спешке забрал конверт и тут же сломал восковую печать, достав письмо. Несколько секунд он внимательно вчитывался в текст, после чего облегченно вздохнул. Посланные им люди все де сделали то, что он им приказал. Плохо было только то, что трое исполнителей погибли и выжил только наблюдатель, которому удалось вовремя скрыться. Но это терпимо. Главное, что он может доложить своим хозяевам об успехе и получить достойную награду. Наблюдатель был уже на территории Доминиона и сейчас двигался в Пярну. Что ж, его отблагодарит сам барон, когда он доберется до него. За такие хорошие новости нужно награждать своих людей. «Фрэнсис, достань лучшее вино из наших запасов», сказал барон, кидая письмо в горящий камин. «Письмо было с добрыми вестями, господин, еще с какими? Возможно, очень скоро я наконец-то получу титул графа». Будущий граф Гальц еще не подозревал, что его ждет. Глава 6. Накаркал. В путь мы отправились на следующий день после истории с испорченным зерном пшеницы. Мне уже не было смысла оставаться в Витебске, коль Тильшц обеспечит меня всей нужной информацией. А торговцу не хотелось оставаться в городе после досадного инцидента. В ближайшие пару лет ему лучше тут не торговать, пока не забудут об этой неприятной истории. Брок же только рад был, что мы раньше запланированного отправляемся в Полоцк. Двинулись по северному берегу Западной Двины. Тут дорога более прямолинейная, ведет сразу в Полоцк. А вот вторая дорога идет сильно на юг, и придется посетить пару деревушек по пути, прежде чем доедем до столицы княжества. Слишком большой крюк, а делать в тех деревнях, по словам гнома, нечего. Тамошние крестьяне живут вполне самодостаточно, чужаков не любят. Так чего их нервировать? Лучше сразу отправиться по более короткому маршруту. По пути я много раз спрашивал Тильшца о Доминионе Света. Он и его люди охотно делились информацией. Брок изначально как-то не вмешивался в эти беседы, они ему были неинтересны. Но в определенный момент он заинтересовался одним вопросом. И вот мы уже едем верхом позади большей части каравана и обсуждаем гигиену аристократов Доминиона Света. «Да быть такого не может», — сказал Брок. «Еще как может быть», — улыбнулся командир охраны Тильшца, которого звали Тарасом. «Они там практически никогда не моются. Я постоянно охраняю господина Тильшца и поэтому постоянно вижу этих аристократов. От них постоянно пахнет жуть, как неприятно. Торговец, твой человек не подшучивает надо мной, как бы это ни было печально, но это правда, поморщился гном. «Уж не знаю, с чего они решили, что мыться это плохо и вредно для здоровья, но они стараются этого не делать от слова совсем. Вместо этого используют, как их там, а, духи, какая-то жидкость, которой если себя облить, то вроде ты пахнешь приятно. Только за счет активного использования этих духов с ними и можно хотя бы недолго общаться. Жаль, что не все считают необходимостью регулярно пользоваться духами и поэтому общение с некоторыми аристократами превращается в сущий ад. А так они все там вонючие, у большинства к тому же вши. Причем это проблема именно аристократии, простой народ, что постоянно работает с землей и сильно морается, вынужден регулярно мыться и поэтому они более чистоплотны. Брок пытался как-то осмыслить услышанное, но его разум определенно отказывался это делать. Слишком дико звучало то, что он услышал. Эх, бедняга, но ему еще повезло. Знал бы он о всех закидонах европейской аристократии, что царили на протяжении веков в обычной истории земли, то мог бы рехнуться. Тут за счет того, что от привычных европейских стран ничего не осталось, многие традиции и нравы почти исчезли. Осталось только то, что соответствовало одной моей теории. «Все равно не верится», — сказал орк. «Это же по какой причине надо додуматься до того, чтобы специально не мыться годами, им самим приятно жить в постоянной воне? Тут как раз все просто», — Брок усмехнулся я. «Если челядь часто моется, то аристократы должны делать это как можно меньше. Они должны во всем показывать свою уникальность, отличие от простых людей. Так они тешат свое самолюбие, приписывая себя к особому сословию. Ну есть же у нас князья, бояре, купцы», — не успокаивался старый орк. «Тоже вроде непростые крестьяне, но баньку любит ничуть не меньше обычного мужика. А сколько наш смоленский князь выпивал с обычными воинами после удачных сражений? Да, всякое бывает, люди тоже не все одинаковые, но у нас все иначе. Почему? Вообще да, у вас как-то аристократия поближе к народу будет», — почесав подбородок, сказал Тильшц. «Меня это тоже удивляло. Альп, не просветишь нас, если у тебя есть ответ на этот вопрос? Я что, похож на того, кто все знает?» Наигранно возмутился я. «Если я что и выяснил за долгое знакомство с тобой, то ты знаешь очень многое и имеешь свое мнение по тому или иному поводу. Так что давай, рассказывай. Вот и отлилось мне то, что я слишком часто блистаю своими знаниями. Впрочем, в этом нет ничего страшного. Скорее даже наоборот, хорошо, что все ищут у меня совета и ответов на вопросы. Значит, сказанное мною для них является правдой и тем, к чему стоит прислушиваться. Это как в случае с Верестой, когда в определенный момент мне дали возможность свободно реализовывать все свои идеи, просто веря в то, что мои действия принесут всем пользу. Подобное отношение ко мне существенно облегчает мою работу. Начать нужно с того, что нынешняя аристократия Доминиона Света – это аристократия тех европейских государств, что когда-то захватила Светлая Империя, начал я объяснять. Кое-кто струсил раньше времени, кто-то был достаточно умен, чтобы понять бесперспективность сопротивления армии эльфов. И вот некоторые аристократические роды поклялись им в верности и помогли захватить свою родину. В конце концов их отблагодарили, назначив аристократией в Доминионе Света. На деле просто спихнули куда подальше, так как не хотели давать им имперские титулы. Так что получается, аристократия Доминиона имеет глубокие корни, уходящие далеко в историю. Поколение за поколением их воспитывали в ключе, что они являются чуть ли не богоизбранными. Иногда дело доходило до межродственных браков. Отсюда и оторванность от простого народа. У нас на Руси, это же молодое государство, если посмотреть на это с точки зрения истории. Сначала вся власть была в руках Рюриковича, затем случился распад на княжество, и до сих пор русская аристократия просто не имела возможности состояться как сословие. То есть рано или поздно у нас все будет так же, как в Доминионе? Спросил Брок. Не совсем, но отрыв аристократии от простых людей будет увеличиваться со временем. Но для этого надо, чтобы Русь как государство сохранилась. Пока же все идет к тому, что княжество окончательно рассорится и будет у нас куча небольших государств, связанных друг с другом кое-какими связями и только. В таких условиях тяжело предположить, что будет с нашей аристократией. Ваши княжества уже давно живут обособленно друг от друга, так что вряд ли это на что-то повлияет, сказал гном. Скорее всего так, легко согласился я. И тем не менее произойти может всякое. Тем не менее может случиться всякое. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Таков мой девиз. Очень правильный девиз, я замечу. Там мы и ехали, разговаривая и обсуждая разное. На ночевку встали в чистом поле, разбив небольшой лагерь. Учитывая, что теперь мы двигаемся не налегке, а в составе каравана, то путь до Полоцка займет 4 или даже 5 дней. Но увеличение времени в пути на пару дней — это не критично. Даже Брок не выказывал нетерпения. Зато такой большой компанией и от разбойничьей шайки можно легко отбиться. Всего в караване было почти 70 человек, 40 из которых это воины, нанятые в охрану. Еще 11 мужиков тоже будут готовы взяться за оружие. Даже сам Тильшц уже уверенно пользовался тем арбалетом, который ему сделали по моим чертежам. Вместе со мной и Брагом получается нехилая такая ватага. Когда же выдавалась минута побыть одному, то я размышлял о своих следующих действиях. Понятное дело, что сначала надо в Полоцке добиться встречи с членами племени берсерков и попробовать у них узнать, как пользоваться своей жаждой крови. После того, как разберусь с этим вопросом, то распрощаюсь с Брагом. Надеюсь, что его недавняя вспышка агрессии была лишь единичным проявлением жажды крови, и именно это ему и скажут. Очень не хочется, чтобы все обернулось для него худшим из возможных вариантов. Дальше Доминион Света. Благодаря моему другу-гному я легко смогу добраться до Пярну и найти там Гальца. Потребуется лишь узнать о нем побольше и подобрать лучший момент для нашего с ним непростого разговора. Тильшц, к сожалению, об Ороне ничего не знал, так как так далеко на север ни разу заезжал. Ничего страшного, он мне и так сильно поможет, а информацию об Ороне я и сам соберу. А вот дальше наступает момент, когда придется сваливать из Доминиона Света. И данный момент пока не продуман от слова совсем. Продумывать отступление придется только после того, как я максимально подберусь к барону. Только на месте можно будет понять, как лучше всего покинуть земли барона, а потом из Доминиона добраться до Руси. Примерно в 2 часа дня на следующий день кое-что произошло. Мы спокойно двигались по дороге, когда услышали где-то впереди грохот. Один раз, затем второй. Кое-кто из охранников даже утверждал, что вроде слышал крики людей. Альфред после моей просьбы отфильтровал звуки и подтвердил, что он тоже слышит крики людей. «Кажется, там происходит какая-то битва», — сказал Брок. «Впереди должен быть небольшой форт», — сообщил нам Тарас. «Неужели на воинов князя кто-то напал? И почему, как возникает какая-то нестандартная ситуация, мы сразу думаем о нападении?» — заметил я. «Так это все из-за Петра и его рассказов о разбойничьей шайке», — ответил Брок. «Поверь, пока не покинем Полоцкое княжество, так и будем постоянно реагировать. Так, давайте действовать по уму», — начал я. «Я, Брок и Тарас съездим и поглядим, что там происходит. Остальной караван пока пускай остановится здесь и подождет нашего возвращения. Потом будем думать, что нам делать дальше». Возражения есть, возражений не было, так что мы втроем отправились вперед. Через пару сотен метров мы выехали на небольшой холм, где и смогли увидеть тот самый форт. И увиденная нами картина как-то не радовала. Агры, почти 3 метра ростом, толстые, с серой кожей, одетые в кое-как сшитые между собой шкуры, и очень сильные. 5 из них сейчас нападали на небольшой форт. Сам форт был сделан из дерева и располагался рядом с дорогой. Его тыл был надежно прикрыт густым лесом, а ворота выходили прямо на дорогу. Обычная такая застава, где посменно живут воины князя, охраняют местность от разбойников, при необходимости отправляются на помощь тем, кто оказался в беде неподалеку. В случае же, когда война пришла в княжество, такие заставы станут огромной головной болью для вражеской армии. Посадить в такой форт человек 50, да часть из них конных, и вот уже есть отряд воинов, который может делать вылазки в стан противника, атаковать в тыл в случае большого сражения и нападать на линии снабжения. Что ни говори, а многие тактические приемы и стратегии были придуманы очень давно. Просто иногда о них забывали в столь лихие времена или кому-то казалось, что они не очень эффективны. Агры, удивился Брок, а мне казалось, что мы их всех давным-давно извели с этих земель. На худой конец выжившие должны были бежать далеко на восток, откуда тут взялось сразу 5 агров. По ту сторону реки, южнее Полоцка и севернее Меньска, сплошные густые леса, сказал Тарас. Даже торговцы и караваны в них не суются, слишком много зверья опасного там водится. Несколько агров могли там жить годами, не привлекая внимания. Даже если они на кого-то нападали и убивали, то все списывали на опасных хищников. Тогда вопрос, почему они внезапно напали на заставу, спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Прятались черт знает сколько, а теперь решили показаться, не очень-то умно. Агры вообще не очень-то сообразительные», — подметил Брок. «Хотя согласен, что коли они так долго прятались, то не могли напасть на форт без серьезной на то причины. Но черт с этими причинами. Мы им помогать будем, пока вроде хлопцы держатся сами». И правда, воины в форте стреляли из луков и забрасывали агров камнями. Особого ущерба они монстрам не наносили, но потихоньку раны агров кровоточили и делали их слабее. А стены и ворота заставы все еще стояли, хоть и были частично повреждены. Уж не знаю, сколько длится эта стычка, но пока все идет к тому, что агры будут вынуждены отступить, чтобы не погибнуть тут. Или же воины князя предпримут контратаку и убьют их всех. Хотя при этом потерь им точно не избежать. Только я хотел озвучить предложение продолжить наблюдение и посмотреть, что будет дальше, как один из агров очередным ударом частично разрушил ворота. Теперь в них была немаленькая дыра, и монстры смогут быстро доломать их и пробраться внутрь. Накаркал, ругнулся себе под нос Брок. Теперь без смертоубийства не обойдется. Я был бы рад помочь, но это слишком рискованно, сказал человек-тильшца. У меня слишком мало людей, чтобы выходить в открытый бой против пятерых агров. Эти чудища перебьют всех моих людей, при том, что мы вряд ли убьем даже одного из них. К тому же мне платят за целостность каравана, а не за геройство. А поможете, если от вас потребуется лишь с безопасного расстояния обстрелять монстров из арбалетов? Спросил я. В таком случае окажу помощь, если господин Тильшц разрешит, разумеется. У тебя есть план действий? Поинтересовался Брок. Еще нет, просто обдумываю варианты. Нас действительно слишком мало, чтобы сразиться с пятью аграми на открытой местности. Вот была бы у нас баллиста. А это что такое? Поинтересовался Тарас. Как-нибудь потом расскажу. На данный момент оптимальный сценарий — это если мы выманим в сторону одного или даже двух агров, что снизит нагрузку на защитников форта. Если мы с ними расправимся, то, возможно, остальные струхнут и сбегут. В худшем случае у защитников появится возможность атаковать в ответ, и пускай с потерями, но они перебьют оставшихся. Звучит, конечно, неплохо, но как мы убьем одного или двух агров? Спросил Брок. Так и хотелось ответить каком кверху, но я сдержался. Поюморить еще будет время, а сейчас защитникам форта приходится непросто. Нужно спешить. Оставьте это на меня, у меня есть идея. Тарас, скачи к остальным, приведи побольше арбалетчиков сюда. А я пока попробую найти место, которое мы сможем реализовать мою идею. Глава 7. Альпы зверисты, убийца чудовищ. Тильшт согласился помочь воинами в форте при условии, что его охранники не будут сражаться в ближнем бою. Гном он, конечно, хороший, но своя рубашка всегда ближе к делу. А тут и ситуация такая, что спасает воинов, которые сами должны в случае чего нас спасать, а не женщин и детей. Так что я его понимал и нисколько не критиковал. Золоторукий поступил достаточно благородно, решив принять участие в этой заварушке. Многие другие даже не подумали бы о том, чтобы помочь. Мы подобрались достаточно близко к форту, устроившись на опушке леса возле дороги. Отсюда мы сможем открыть огонь по аграм, а я нападу на них, когда двое из них двинутся в нашу сторону и отделятся от остальных. Да, двоих разом я потяну, особенно за мной будет преимущество внезапного удара. Ты уверен, что справишься? Спросил у меня Брок. Их будет сразу двое. Как-нибудь справлюсь, улыбнулся я и положил руку на рукоять своего меча. Клинок тут же ответил мне теплом. Жаль, что пока приходится крепить его к поясу с помощью ремешков. Ничего, вот вернусь в Вересту и закажу у Николая добротные ножны. Пока же придется обойтись тем, что есть. Старый орк как-то не очень поверил моим словам, но продолжать разговор на эту тему не стал. Впрочем, в бой он тоже как-то не рвался. Видать, боялся, что в горячке боя на него снова нахлынет жажда крови. Что ж, это его дело. На него я как-то и не рассчитывал. Справлюсь своими силами. У меня даже есть вполне четкий план действий. Минимум импровизации и максимум действий. Тарас со своими людьми заняли позиции для стрельбы, Брок был с ними. А я еще поближе подобрался к аграм и еще залез на одно из деревьев повыше. Отцепив от пояса и перехватив его поудобнее, я подал знак своим, и охранники каравана тут же открыли огонь. Расстояние было пустяковым для опытных стрелков, цели большие, так что в молоко ушло совсем немного снарядов, и попадание арбалетными болтами оказалось более болезненными, нежели попадание стрелами. Двое агров, по которым и велся огонь, тут же повернулись в нашу сторону, Издали воинственной рыкой побежали к биться с новым противником. Ну как побежали? Это было очень забавное зрелище. Две туши с огромными брюхами, кое-как переставляя свои достаточно короткие ноги, двигались по дороге к засевшим на опушке людям. Эх, как же жаль, что у меня нет видеокамеры или хотя бы смартфона с добротной камерой. С удовольствием для потомков записал это зрелище. Я продолжал таиться и начал действовать только тогда, когда агры проходили мимо того дерева, где я засел. Беру меч так, чтобы кончик лезвия смотрел вниз, а затем прыгаю на того монстра, что ближе ко мне. При этом обеими руками вонзаю лезвие в голову агры, и оно входит по самую рукоятку. Громила еще делает по инерции два шага, а затем замертво на живот. Я приземляюсь рядом с его головой абсолютно целый и невредимый. Второй огр замечает, что его друг упал и оборачивается. Но до чего же он медлительный. Я успеваю не только вытащить свой клинок из головы убитого монстра, но и подскочить ко второму. Размахиваюсь и одним ударом отсекаю чудищу левую ногу. Тот орет от боли, а затем падает на спину, теряя равновесие. Повсюду кровь, что льется во все стороны. Из-за боли огр почти ничего не соображает, пытается дотянуться до обрубка своими руками, но пузо мешает. А тут снова я и снова вонзаю меч монстру в голову. Раз и еще один монстр затихает. Может, своим мозгом они не особо и пользуются, но для них это все же смертельная рана. Как же хорошо, что мой меч снова со мной. Без него мне определенно было бы туго. А так даже против агров смело можно выходить. Теперь память о прошлом со мной, так что я смогу раскрою весь его потенциал. Все это лишь цветочки по сравнению с истинными возможностями моего меча. Одна беда, он вытягивает из меня силы. В прошлой жизни с этим было как-то полегче. Сам я маг, а клинок предоставил лишь небольшую часть своих реальных возможностей. Зачастую я даже не замечал, что оружие подпитывается от меня, зато ощутил сейчас. За неимением магической силы он просто жрал ресурсы моего организма. Не критично, да и если не использовать большую часть возможностей клинка, то ему даже не придется заряжаться от меня. Но в длительной битве против опасного врага это может быть проблемой. Ладно, обо всем этом позже. Двое агров мертвы, а вот еще трое продолжают крушить форт, желая попасть внутрь. Черт, они даже не заметили, что их друзья мертвы. То ли уверены, что те справятся с неожиданными гостями, то ли слишком увлеклись. Ну или они реально не очень умны, как сказал Брок. Почему-то я уверен именно в этом варианте. «Продолжайте стрелять!» — крикнул я своим товарищам. «Сконцентрируйте огонь на одном из них и просто утыкайте их болтами!» А сам побежал вперед, к форту. Теперь самая тяжелая часть. Охранники уже заново зарядили свои арбалеты и после моего приказа начали стрелять по одному из агров, выбрав его своей целью. И снова недовольный монстр перестал громить стены форта и повернулся в нашу сторону. Но на сей раз он заинтересовался мною, что оказался ближе всего к нему. В конце концов, почему бы сначала не убить одну мелкую мошку, а потом заняться остальными? Несколько быстрых шагов, и вот он пытается ударить меня левой рукой, сжатой в кулак. Увернуться от такого удара было проще простого, что я и сделал, а заодно наношу удар, отрезая агру кисть. И снова чудище ревет от боли и забывает обо мне из-за боли. Ну а я что? Приближаюсь и проделываю тот же трюк, что и с предыдущим агром, отрезая ему ногу. Эти чудища слишком большие, так что их надо сначала уронить для смертельного удара. К счастью, они слишком тупые, чтобы просечь фишку. Правда, на сей раз что-то пошло не так, и конечность не совсем отделилась от тела, оставшись висеть на полоске из мышц, мяса и кожи. Но монстр все же падает, а я вспарываю ему глотку. Ух, сколько кровищи! Как бы не замарать свой доспех. Оставшиеся два агра заметили, что произошло с третьим, и наконец-то отвлеклись от форта. Один тут же направился в мою сторону, а вот у второго рука застряла в проломленных воротах. Он пытался ее вытащить, но что-то у него это не получалось. Блин, мне уже как-то надоело с ними разбираться. Поэтому перехватываю меч и просто бросаю его словно копье агру в голову. Тот явно не ожидал такого поворота и даже не успел среагировать, благодаря чему меч достиг своей цели и моментально убил этого здоровяка, тут же рухнувшего на землю. Последнее чудище уже успело освободить свою руку и было готово прихлопнуть меня, но увидела, как я расправился с его товарищами. И тут даже до столь тупого монстра дошло, что связываться со мною опасно, и он может присоединиться к погибшим. Так что он просто дал дёру, ринувшись в лес, а я не стал его преследовать. Вот нахрена мне за ним бегать и убивать, если он больше не представляет опасности? К тому же, я начал выдыхаться. Использование необычных свойств моего меча тянуло из меня силы куда сильнее, чем я ожидал. Так что подошел к последнему убитому мною агру и вернул себе оружие. Пускай трусишка живет, его все равно потом найдут и убьют. Но история на этом не закончилась. Третий огр, что попал мне под руку, все еще был жив. Вот живучая тварь. Он лишился кисти, нога почти полностью отрезана, горло вскрыто, но он все еще жив. Хотя ему все равно конец, даже бешеная регенерация не поможет при таких ранениях. Мне было противно смотреть на его мучения. Может, он и монстр, но никто не заслуживает подобного. Поэтому подошел и одним ударом меча добил его. Вот теперь точно все. Я подошел к дереву и сел, опершись стеной об него спиной. Сердце билось как бешеное, дыхание тяжелое, чувствую усталость средней силы. Не так уж просто оказалось заставить свой меч кромсать эти туши, словно они из бумаги. С таким расходом моих сил использование моего меча выйдет мне боком. Проще вообще его не использовать или делать это в экстренных случаях. Альфред, это можно как-то исправить, или я получил крутую игрушку, но толком ее использовать не смогу. Первый и самый простой способ – стать магом, тут же начал говорить мой невидимый помощник. Тогда вместо ваших жизненных сил будет использоваться в первую очередь ваша магическая энергия, она же мана. К сожалению, вероятность пробуждения в вас магического дара становится меньше с каждым днем. Если быть откровенным, то сейчас она уже не выше 5%. Да-да, спасибо за напоминание о моей ущербности. Более полезная информация будет, вам нужно повышать свою личную силу и идти по пути возвышения. Получение божественного благословения также позволит вашему клинку черпать силы из иного источника. Есть вероятность, что мой функционал расширится и вы сможете куда более эффективно использовать свое оружие. Хм, либо двигаться по пути достижения своей цели, либо ждать чуда с открытием функционала Альберта. Мне уже почти 21 год, но пока единственная реальная польза от моего помощника была лишь в координатах, по которым я получил свой меч. Когда я доберусь до чего-то более серьезного и полезного? Это был риторический вопрос, Альфред. Не нужно на него отвечать. Наконец-то до меня добрались Брок с Тарасом и его людьми. Альп, ты в порядке? Спросил старый орк. Да, просто малость вымотался, махнул я рукой. Это было немного сложно. Очень надеюсь, что они спишут мою усталость на то, что я просто выложился на полную за эти несколько минут сражения. А то выглядит странно, что я так быстро выдохся. Магические артефакты тут такая редкость, что большинство о них никогда не слышали. Будет очень плохо, если хоть кто узнает про то, что мой меч является магическим артефактом. Тогда быть большой беде. Мне получится отбрехаться, что это наследие от матери, но некоторые захотят отобрать его у меня. А оно мне надо? Нет, спасибо. Ты убил 4 агров. С восхищением произнес Тарас. Никогда не видел ничего подобного. Ты определенно один из сильнейших воинов, что я когда-либо видел. Я тоже под большим впечатлением, кивнул Брок. Как умело ты отрубил тому агру ногу, просто загляденье. Силище тебе не занимать, и меч у тебя хороший, не каждый выдержит подобное. Только почему он без ножен тогда? Так получилось, поморщился я и начал подниматься на ноги. Крайне неприятная история, в ходе которой я не только потерял ножны от этого меча, но чуть было и самого оружия не лишился. Все понимающие закивали и не стали задавать лишних вопросов. Все же у каждого была своя история, о которой не хочется рассказывать другим. Тут наконец-то зашевелились воины в форте. Они кое-как открыли сломанные ворота и часть защитников направилась к нам. Причем вон тот мужик, идущий впереди, выглядит крайне важно и доспехи у него получше, чем у остальных. Видать, он здесь главный. Приветствую, меня зовут Добрыня. Командир ударил себя кулаком по груди. Спасибо вам большое. Когда они начали ломать ворота, то я со своими людьми уже было попрощались с жизнями. Вы спасли наши жизни и никому не придется сообщать нашим семьям, что мы погибли, выполняя свой долг. Мы перед вами в неоплатном долгу. Да мы что, это все Альп, малость замялся Тарас. Видать было неуютно, что он почти ничего не сделал, а его благодарят за помощь. Будем считать, что я внес свой вклад в уничтожение опасных чудовищ и безопасность этих земель, отмахнулся я. Вы не знаете, почему агры решили напасть на ваш форт? Если уж они прятались в здешних лесах, то нападать им на вас было бессмысленно. Точно не знаю, но у меня есть догадка. На юге, почти у самой реки, за последние полгода дважды нападали на торговцев и караванщиков. Мне приказали решить проблему, и вчера я отправил туда нескольких конных воинов на разведку. Видимо, они нашли логово этих тварей и тем самым спровоцировали их на нападение. Как-то не похоже на этих тварей, высказал свое сомнение Брок. Сначала они должны были понять, что воины, обнаружившие их из этого форта, а потом еще рискнуть уйти так далеко на север. Для тупых агров это слишком умно. У меня нет других идей, развел руками Добрыня. Мда, понятно, что ничего не понятно. Впору опять подумать о своей везучести, благодаря которой я постоянно оказываюсь в подобных ситуациях. Ну и хрен с этим. Главное, что мы помогли этим воинам и никто не пострадал. А причины, по которым все это произошло, ну не плевать ли мне на них, я смогу жить дальше, не получив ответ на данный вопрос. Да и остальным, судя по всему, плевать. Живы то хорошо. Мне, к сожалению, нечем отблагодарить вас, но я обязательно доложу своему командиру, Петру Молодцеву в Витебске, о вашей помощи, сказал Добрыня. Он определенно оценит то, что вы для нас сделали. Петр, я уже практически не удивился тому, что именно мой новый знакомый командовал этими людьми. Передавайте ему привет от Альба. Не успел он меня отблагодарить за то, что я расправился с разбойниками и потенциально помог ему договориться о меньшей вире, так он снова оказался у меня в долгу. Придется ему потом меня очень долго угощать пивом и медовухой. То, что я знаю их командира, резко повысило мой статус в глазах Добрыни и его людей. Нас начали зазывать отпраздновать победу над Аграми, но мы вежливо отказались. Во-первых, не хотелось объедать воинов, запасы у которых, скажем прямо, не бесконечные. Во-вторых, Полоцк был уже достаточно близок и хотелось побыстрее добраться до города. Так что мы отправились дальше, безопасно преодолев этот участок пути. Надеюсь, что произошедшее позволит мне заиметь добрую репутацию в этом княжестве. Меня даже на Смоленщине далеко не все знали, но стоило им сказать, что я Альп из Железных Клыков, и все понимали, кто я такой. А тут все палятся на меня, а мое имя им ни о чем не говорит. Непорядок. Еще хорошо, что теперь Петр станет еще более благосклонно относиться ко мне, когда узнает, что я спас его людей. К тому же, пятерка агров могла доставить немало проблем, убив множество людей и разграбив немало деревень. Так что долг молодого командира передо мной всерьез увеличился. Может, он даже замолвит за мной словечко перед здешним князем. Мне это сейчас ни к чему, но кто знает, что меня ждет в будущем. Интерлюдия. Достойная награда. Барон нервничал. Он стоял в небольшом помещении, в центре которого располагался алтарь, на котором в свою очередь лежал белый шар, что мигал белым светом. Как только один из слуг сообщил барону, что артефакт начал подавать признаки жизни, Гальц тут же примчался в эту комнату и стал ждать. И вот шар перестает светиться, ненадолго затухает, а затем начинает светиться еще сильнее. 5 секунд, и между бароном и артефактом появляется проекция того, кто активировал такой же артефакт далеко отсюда. Барон тут же опустился на колени. «Господин», склонив голову, сказал Гальц. «Ах, Гальц», произнес неизвестный, «я получил твоего сокола. Значит, мой приказ выполнен?» «Да, мой господин». Клятва преступница умерла в самом начале зимы. Мои люди выполнили приказ, но почти все погибли, из-за чего я столь поздно и получил письмо с подтверждением от них. Мы использовали одну из порций присланного вами яда, и цель скончалась от всего одной единственной раны. Прекрасно. Немного жаль, что я не получил этой доброй вести раньше, но ничего страшного. Ты меня очень порадовал, Гальц. Приятно знать, что ты даже готов отправить своих людей на смерть, но выполнить мое приказ. Ваша воля для меня закон. Приятно, приятно. Ах, же жаль, что не все люди столь же расторопны и заинтересованы в выполнении моих указаний. Я ведь обещал тебе награду за твои труды. У меня есть для тебя приятный сюрприз. Даже 2. Уверен, что ты будешь доволен вознаграждением за свою верную службу. Глава 8. Орк-пацифист, горе в семье. Вот и Полоцк, объявил Тильшц. Я выглянул из скрытой повозки и действительно увидел замаячивший впереди город. Наконец-то. Последние 2 дня пути были ну слишком уж скучными. Не привык я пока к длительным путешествиям дедовскими методами. В одиночку пока ехал все же было как-то побыстрее, потом еще Брок составил мне компанию. А тут едет этот караван, еле тащится. Я на ходу вылез из повозки, отвязал поводья своей кобылы, что привязал к ней, и уселся в седло. Ко мне сразу подъехал гном на своем пони. «Вы с приятелем, в принципе, можете ехать вперед», — сказал Тильшц. «Нам потребуется время, чтобы доехать до города, пока заплатим все пошлины и начнем продавать свои товары. Караван остановится тут на 2-3 дня минимум, надо компенсировать свои убытки в Витебске. Как разберетесь со своими делами, так и найдете нас, мы особо прятаться не будем. Наверное, так будет лучше всего, кивнул я. Эй, Брок, поскакали в город, найдем берсерков. Старый орк обрадовался такой новости и едва ли не вперед меня поскакал к городу. Мы быстро добрались до Полоцка, оставили лошадей в конюшне и отправились гулять по улицам города. «Может, стоило подождать в Витебске Петра?» – сказал Брок. «С его бы помощью точно можно было добиться разговора с главой племени берсерков. Я уверен, что он все еще на Смоленщине ловит оставшихся разбойников», – предположил я. «И нам бы пришлось остаться в Витебске неизвестно насколько. Ты бы стал столько ждать?» «Нет», — уверенно ответил орк. «Вот и мне минимум 2 недели сидения на месте никуда не уперлись. Я уже молчу, что Тильшц не стал бы сидеть в городе так долго, из-за чего я лишился бы прикрытия в виде каравана. А самое важное, не спасли бы людей в том форте, из-за чего долг Петра конкретно передо мной не был бы достаточно большим, чтобы он организовал встречу с племенем берсерков». «Да понял я, понял. Просто даже не понимаю, с чего начать. Как насчет того, чтобы подойти вон к тем ребятам и поинтересоваться у них возможностью встретиться с их вождем?» Я указал на 2 орков, тела которых были разрисованы татуировками. У Брага, кстати, тоже были тату, но как-то мало и только на плечах с предплечьями. Если вспомнить всех берсерков, которых я видел за свою жизнь, то можно предположить, что каждый из них сам выбирает, сколько тату и каким именно узором набить их себе на тело. Никаких конкретных предпочтений у каждого отдельного племени не имелось, все зависело от личных предпочтений и фантазии. «Что, просто подойти и попросить их о встрече с вождем?» – спросил у меня нерешительно Брок. «Пресвятые духи, боги и кто там еще есть в этом мире? Ему же под 60, а ведет себя как молодой юнец, который решил впервые пофлиртовать с девушкой. Есть у меня подозрение, что когда он перестал чувствовать жажду крови, то это сильно повлияло и на его характер, который поменялся не в лучшую сторону. Пускай он больше не впадает в управляемое безумие, но где же жажда сражений? Когда только заметили Петра с его людьми, он первым делом предложил уйти с дороги и спрятаться, чтобы с ними не встречаться. Против агров биться не вышел, отсиживался в сторонке. Это же идеальный вариант, при котором он мог бы встретить славную смерть и избавиться от своей жажды крови. Что за пацифизм и трусость? Где жажда славы и трофеев? Теперь хотя бы понятно, из-за чего именно у него напряглись отношения с племенем и почему он нашел новый дом. Не отказались бы его сородичи от своего соплеменника, даже если он потерял способность вызывать жажду крови. Дело явно в том, что он потерял всякое желание сражаться, и остальное племя начало считать его трусом. А он не стал ничего делать и просто ушел, поселившись в другом месте. По крайней мере, у меня именно такое впечатление о нем сложилось. Хорошо, что практически вот-вот я смогу его сплавить берсерком, пускай сами с ним разбираются. Брок был неплохим спутником, хоть немного скрасил мое не такое уж долгое на данный момент путешествие, но и существенной пользы от него тоже никакой не было. А если он решил записаться в пацифисты, то нам с ним точно не по пути. Мой путь на определенном отрезке будет щедро полит кровью, и такие, как этот орк, будут мне только мешать. Мысленно махнув на Брага рукой как на того, кто вообще не способен сделать ничего путного, я сам пошел к этим берсеркам. По пути снял с головы капюшон, из-за чего тут же привлек внимание окружающих меня людей и орков, в том числе и этой парочки. «Приветствую», — сказал я, подойдя к ним поближе. «Меня зовут Альп, мое племя зовется Железными Клыками. Я прибыл в Полоцк, чтобы попросить у здешнего клана берсерков о помощи». «Какая именно тебе нужна помощь, Альп из Железных Клыков?» — спросил один из орков. «У меня проблема с жаждой крови». Орки определенно заинтересовались моими словами, но смотрели они на меня с сомнением. «Оно понятно. Появляется какой-то чужак, причем на обычного орка не похожий, просит помощи с жаждой крови. Естественно, первым делом захочется отказать ему и послать куда подальше на всякий случай. Чужие проблемы на то и чужие, что ты можешь отказать в помощи и просто пройти мимо». К счастью, именно в этот момент Брок перестал морозиться и подошел к нам. Орки сразу заметили его татуировки и поняли, что он их собрат. «Мне тоже нужна помощь, брат», — сказал он. «Позволь нам встретиться с вождем, чтобы мы рассказали ему о своих бедах и спросили его совета». Орки думали еще секунд 10, прежде чем приняли решение. «Ладно, пойдемте, пускай с вами старшие разбираются». Какое-то время мы шли по улицам города и вышли в отдельный квартал, где жили одни лишь орки с татуировками. Очень быстро нас привели к большому дому, перед которым мы и остановились. «Постойте тут, я расскажу о вас», — сказал орк и зашел внутрь. Второй остался рядом с нами, видимо, следил, чтобы мы ничего не учудили. Мы практически не привлекали внимания местных, ну если не считать интереса из-за моей необычной внешности. Рановато я, наверное, снял капюшон, но чего уж теперь, будем плясать от того, что есть. Очень скоро к нам обратно вышел тот орк с еще одним за компанию. Этот был здоровым таким бугаем, да и доспехи у него были добротные. Опять же меч с ножнами на поясе висят. Поди местный командир воинов и правая рука вождя, как и мой отец в железных клыках. Я дураб, правая рука вождя, словно озвучив мои мысли, сказал орк. Мне сказали, что вы прибыли сюда за нашей помощью, ибо оба страдаете из-за жажды крови. Я Альп из железных клыков, а это Брок из вольных орков, представил я себя и своего спутника. Мы случайно пересеклись в дороге, и так как у нас у обоих были схожие проблемы, то мы решили вместе посетить ваше племя. Хорошо, давайте зайдем, и вы изложите мне суть проблемы. Нас вполне комфортно разместили в одной из комнат, даже угостили пивом. Мы с Брагом поочередно рассказали о своих проблемах с жаждой крови. Рассказом Брага Дураб заинтересовался, а вот когда я рассказал о себе и том, что со мной произошло, то орк не смог скрыть удивления и непонимания. Признаюсь, что ваши истории меня удивили и заинтересовали, и не вижу причин не помочь сородичам, одним из которых является мой собрат. Нашего вождя зовут Тарошим, он уже достаточно старый, многое знает. Уверен, что он вам поможет, но давайте я вас по очереди проведу к нему. Вдруг то, что вы услышите, не предназначено для чужих ушей. И невольно так взглянул на меня, причем не осуждающе или подозрительнее, а скорее сочувствующее. Видать, уверен, что моя проблема завязана на моем происхождении, и поэтому не стоит никому слышать о подобном. Наверное, стоит ему сказать спасибо, я ведь и сам склоняюсь к такому же мнению. Если со мной что-то не так, то не хочу, чтобы об этом знали посторонние. Я уступил право первым посетить вождя Брагу, он уже просто не мог сдерживать свое нетерпение. И пока он узнавал, что именно с ним не так, я спокойно пил медовуху и общался с Дурабом на разные темы. О жизни в наших племенах, как там дела в Новгороде, были ли проблемы по пути сюда. Рассказал ему про форт Иограф, от чего он прям не на шутку возбудился и забеспокоился. Он даже позвал одного из орков и приказал ему, чтобы к вечеру все его люди собрались в этом доме. Уверен, что он отправит кого на помощь в тот форт, ну и попытается найти выжившего агра. Помню, как дед радовался тем, что убил последнего агра в этом княжестве, поведал мне Дураб. И мы ведь действительно больше не встречали их с тех пор, не слышали и о том, что среди соседей кто сталкивался с этими тварями, а какой у них был рост. Хм, локтей 6, максимум 7, перевел я 3 метра в местные значения. Это получается, что им не больше 30 лет, орк резко нахмурился. Молодые были, вот может и решили напасть на людей в форте. Ох, боюсь, что их в тех лесах гораздо больше, и как же хорошо прятались. Если это правда, то у местных проблема. Надо найти логово и перебить всех агров, пока они не стали реальной проблемой. Вряд ли эти монстры не станут мстить за свой молодняк. Наш разговор прервался, когда наконец-то, спустя почти полчаса, вернулся Брок. И он был явно чем-то очень сильно недоволен. Это что же ему рассказал Тарош, что он настолько недоволен? Неужели не помог ему? «Вождь ждет тебя», — сказал он мне, а сам уселся за стол и сразу начал пить. «Ну раз ждет, то нечего тут штаны просиживать». Я встал из-за стола и направился в комнату к вождю. Постучался, открыл дверь и зашел внутрь. Тарош действительно был стар. «Блин, да он поди старше гроша». «О, вот и ты», — улыбнулся он. «Присаживайся, в ногах правды нет. Даже тут уже знают эту пословицу». «А я что, сел, коль уж мне предложили?» «Дураб рассказал мне твою историю», — начал вождь. «Ты, выходит, полукровка. А считалось, что у эльфа и орка не может быть общего потомства. Если бы я получал золото каждый раз, когда слышу подобную фразу, то давно стал бы так же богат, как новгородские купцы», — улыбнулся я. «Хорошая шутка, у нас в княжестве ее оценит», — ухмыльнулся Тарош. «Уж прости за то, что уподобляюсь тем, кто уже говорил тебе это, но меня твое происхождение интересует с практической точки зрения», — назовем это так. У людей и орков бывают общие дети, у эльфов и людей тоже. Но у орков и эльфов никто и никогда о подобном не слышал на протяжении веков. Словно наши расы созданы для того, чтобы враждовать друг с другом. Ты знаешь, что у орков-полукровок их приступы жажды крови в молодости не столь сильные, как у чистокровных собратьев. Да, знаю. У нас были в деревне такие, я сам видел их приступы ярости. Они были определенно слабее, чем у тех, чьи родители оба были орками. Также лишь чистокровный орк может стать берсерком, среди полукровок их не бывает. У людей слишком холодная кровь для того, чтобы пробудить пламя ярости. Так что даже неудивительно, что у тебя не было жажды крови после твоего первого убийства. Эльфы славятся своей хладнокровностью, острым и ясным умом, а также некой нелюбовью строить долгосрочные отношения и заводить детей. Вот уж с последним я готов поспорить. Мои родители очень упорно стремились подарить мне брата или сестру. Хотя бывают же исключения из любого правила. Также очень многое зависит от того, в каких условиях ты живешь. Или просто моя мама была особенной. Я скучаю по ней. Тем не менее жажда крови проснулась во мне, сказал я. Да, под влиянием сильных эмоций, что бывает, как сказал мне Брок. Но я уже вышел из того возраста, когда подобное происходит само по себе и потом проходит. Не скажи, эльфы живут очень долго и поздно взрослеют. Возможно, у тебя просто вышла небольшая задержка, даже и не знаю, я конкретно так призадумался. Такой вариант мне как-то не приходил в голову. Но ведь я рос почти как обычный орк или полукровка. Даже с некоторым опережением, всегда был крупнее и выше своих сверстников. У тебя крайне непростое происхождение. Сама твоя внешность говорит об этом. Вряд ли вообще кто-то способен предугадать, с чем ты еще столкнешься, пытаясь понять собственную природу. Лично я считаю, что это было короткой и единственной вспышкой жажды крови, которую ты более никогда не ощутишь. Тебе не о чем беспокоиться. Не на такой результат я рассчитывал, но в логике вождю берсерков не откажешь. Даже Альфред постоянно ошибался с прогнозами того, насколько сильным я стану со временем. Мне постоянно удавалось намного опережать ожидаемые результаты. Так что небольшая причуда моя организма с запоздалой обязательной вспышкой жажды крови не такое уж и великое дело. Черт, а я надеялся, что смогу получить полезную способность в свое распоряжение. Жажда крови в тот день дала серьезный буст к силе и скорости, а вот отката или неприятных последствий не было. Может, это из-за того, что я не так долго был ей подвержен, но даже так это крутая способность. Облом так облом. Не получу я крутую способность взамен маги. Давай поступим следующим способом, продолжил говорить Тарош. Я напишу письмо и скреплю его печатью своего племени. Если однажды жажда крови вновь проснется в тебе, то просто иди с этим письмом в ближайшее племя берсерков, тебе там помогут. Это было бы очень кстати, спасибо. А не расскажете тогда, что с Брагом? От вас он вышел крайне недовольным. Мой собрат, к большому сожалению, потерял всякую волю сражаться. А именно сейчас ему нужно ощутить вкус битвы и пролить кровь своих врагов, печально вздохнул орк. Даже странно, что вождь его племени сразу не понял, почему он потерял свою жажду крови. Века 4 тому назад среди берсерков было немало подобных случаев. Тогда случилось большое затишье, племена орков почти не принимали участие в битвах, и это пагубно сказалось на берсерках. Дайте угадаю, многие потеряли способность вызывать состояние жажды крови, высказал я догадку. Ты угадал, без сражений, без постоянного риска для жизни и без убийств мы ослабели, берсерки почти исчезли. Кое-как нам удалось переломить ситуацию и исправить положение. Но думаю, ты понимаешь, почему я удивлен тому, что его вождь не вспомнил об этом случае. Ха, я все же немного ошибся. Брок был пацифистом еще до потери своей жажды крови. Кто бы мог подумать, что даже среди берсерков найдется тот, кто не захочет постоянно сражаться. В семье не без паршивой овцы. Брок не любил и не хотел сражаться, вот и потерял свои способности, озвучил я то, что и так было понятно из слов Тароша. Но почему-то жажда крови вновь проснулась в нем. Отчего же так? Он пошел против собственной природы, и в итоге это вышло ему боком. То, что случилось, это лишь первая ласточка. Если он не начнет вновь сражаться не на жизнь, а на смерть, его горячая кровь сведет его с ума, и последствия будут куда страшнее, чем когда старый берсерк теряет над собой контроль. Он должен снова стать воином, а заодно вернуть себе контроль над жаждой крови. Понятно, почему он оказался не рад таким новостям. Для него лекарство ничуть не лучше самой болезни. Верно подмечено. Я предложил ему остаться у нас в племени, чтобы помочь ему с данным вопросом и вновь стать воином, но он пока попросил дать ему время подумать. Есть у меня подозрение, что он откажется от данного предложения. Если он действительно откажется, то Брок полный идиот. Да и в целом получается, что он сам виноват в своих бедах. Хотя, орк же не выбирал родиться ему берсерком или нет, это было в его крови с самого рождения. А ему самому хотелось тихой и спокойной жизни. Он даже пошел против собственной природы ради того, чтобы жить как ему хочется. В каком-то смысле это достойно уважения.